Глава 5. Ванька. Тогда. Мы с Тимом никогда больше не обсуждали это все, а с Веткой помирились через день, как обычно, встретив ее возле подъезда и погнав вместе гулять на гараже. Она была в своем привычном прикиде – джинсовых обрезках ниже колена, висящих на ее стройной фигурке мешком, и такой же майке, которую она отжала в начале лета у меня. Волосы свои спрятала под кепку, на ноги напялила привычные дешевые кеды. И выглядела опять прежней Веткой – своим парнем, с которым можно поржать, постебаться, покурить, погонять футбол и баскетбол на площадке за школой. И я старательно не смотрел на то место на футболке, где уже отчетливо угадывалась остренькая красивая грудь, не залипал на обветренные пухлые губы, не пытался во время игры специально прихватить ее за талию или чуть ниже. Не-не-не, специально не делал. А вот не специально. Тим, казалось, вообще ничего не замечал. Вел себя с ней, как обычно, только молчал все больше, но мы на это внимания не обращали. Он всегда чуток с придурью был. Разговорчивый наш. Короче, внешне все было как обычно. А вот внутренне никак у меня не получалось переключиться на прежний легкий формат наших приятельских, дружеских отношений. Особенно с тех пор, как мне Ветка стала по ночам сниться. В реально трешовых, диких снах. Да ладно, чего уж там. Если откровенно, то в забористом порно она мне снилась. Понятное дело, сейчас я осознаю, что это было просто половое, мать его, созревание, когда мертво стояла на любую юбку, когда член дергался в припадке по 10 раз на дню, вставая колом на какую-нибудь мысль, фантазию внезапную, которую не успевал проконтролировать. И понятно, что Ветка, неожиданно выросшая в сладкую, но недоступную конфетку, будоражила. И я, сначала люто сопротивляясь своим пошлым мыслям, вскоре сдался. Сколько я дрочил на нее, не передать. Как я ее себе представлял, в каких позах, тоже порно отдыхает. Самое прикольное, что и тогда в последнем классе школы тот еще ходок был. Девчонки вешались и на меня, и на Тима. Мы с ним были на виду уже все время. Спортивные, прикольные. Небогатые, но к тому времени участвовали в соревнованиях, получали призовые, пусть и небольшие, но все же. И подрабатывали, не без этого. Тим летом устроился мыть машины, а это, скажу я вам, бабки неплохие для парня. Потом там же в автосервисе, при котором была мойка, стал помогать ребятам и быстро освоился. К сентябрю, когда нам надо было идти в последний класс, он уже шабашил на полставки и процент. А меня батя устроил в такси. На тот момент не было никаких там агрегаторов, все по старинке. Права у меня были куплены еще в 16, 18 мне исполнилось летом как раз, и выглядел я не на эти года, а старше. Короче говоря, по блату устроился на батиной тачке, чтобы не простаивало, когда он отдыхал после смены. Так что бабки у нас с Тимом были, угостить девчонку пивом, сводить ее в клуб и найти место для продолжения веселья мы были способны. И не терялись, естественно. Но вот на моих диких снах это все никак не отражалось. Ветка снилась мне регулярно, вне зависимости от того, был у меня недавно секс или не было. Я дурел, просыпался по утрам весь мокрый и злой, шел отжиматься, бегать, короче, что угодно делать, только бы напряг снять. И из головы морок прогнать. Иногда это получалось, но чаще всего нет. Лето пролетело мгновенно, как это бывает в старших классах. Это когда мелкие в июне кажется, что август – это что-то такое далекое и несбыточное. А чем старше становишься, тем больше понимаешь, насколько все быстро. А учитывая нашу постоянную загруженность, то и вовсе со скоростью света. Мы учились как обычно, на автомате, особо не обсуждая, куда дальше двинемся. Понятно было, что впереди только армия, а потом уже разберемся. Ветка училась в 10-м, выступала на соревнованиях, тоже занимала какие-то места призовые, получила мастера спорта. Но вот дальше для нее все было закрыто, если не найдется спонсор. А спонсоры в нашу областную школу как-то не заглядывали. Мы все меньше проводили времени вместе. Тим после школы шел работать в автосервис. Я на пару часов выходил в такси. В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье регулярно работал. Самые хлебные дни, как же их пропускать? Работа, учеба, последний класс, экзамены. И пусть тогда еще никаких ЕГЭ никто не знал, но нервно все равно было. И сил отнимало дофига. И мы как-то упустили нашу подружку. Расслабились. Нет, я по-прежнему о ней думал, но уже спокойнее. У меня появилась девчонка, старше меня, училась в универе местном. Мы познакомились, когда я ее из клуба ночного вез, и как-то так все быстро закрутилось. А Тим просто пропадал в автосервисе. У него бабка слегла, ноги отнялись совсем. Стало не до веселья. Потому осень и зима прошли более-менее спокойно. в учебе и работе. Ветку мы видели, конечно, и в школе, и после школы, но редко. Времени ни у кого не было, да и мне кажется, сознательно мы с Тимом избегали ее. Как чувствовали, что ничем хорошим это дело не закончится. Не может такое закончиться хорошо. Только ссорой, смертельной ссорой между нами тремя. Потому что кто бы с ней ни остался, второму рядом места не будет. Однозначно. Тим, конечно, не выдавал эмоций, не делился со мной, хотя обычно про девчонок мы только так болтали, но я его чувствовал. Мы все трое всегда друг друга чувствовали. И если Ветка вообще ничего не понимала, похоже, немного обижаясь на нашу внезапную холодность и отстраненность, то мы, не сговариваясь, выбрали единую линию поведения. Не знаю, на что рассчитывал Тим, а я малодушно надеялся, что перебешусь. Перетрахаюсь, перепрыгаю с одной койки в другую и отвлекусь, забуду. А потом школа закончится и в армию. И другая жизнь, в которой не будет места всему этому. Я так думал, успокаивая себя. А потом пришла весна. И все полетело к херам.